Глава 28. Уставившись в окно, я кусала щеку, пытаясь хоть как-то унять свое раздражение. «Нам скоро выходить», — послышался насмешливый голос моего спутника, упрямого, непробиваемого и вообще ужасно вредного. Кронин достал мою куртку, сел рядом и аккуратно накинул мне ее на плечи. Сжав губы, я с вызовом посмотрела ему в глаза, а ведь он почти раскололся. Как оказалось, поездка к отцу была скорее деловой, нежели семейной. И, по словам Тимы, теперь я ни о чем не должна волноваться. Он обо мне позаботится, и нас с ним ждут великие дела. Ну, нормально? И если он думает, что слов «я все уладил» мне достаточно, то сильно ошибается. Я очень старалась вытянуть у него хоть слово, но когда он отказался даже намекнуть, куда мы все же едем, сдалась. Пролетело всего несколько часов, мы едва ли успели отобедать и поговорить, а теперь он готов сходить. Поезд замедлил ход, и Тимофей поторопился одеться сам, а также достать нашу сумку. Я догадалась, что остановка будет короткой, а значит, мы выйдем даже не в городе, а в каком-то захудалом поселке. Так и получилось. Название населенного пункта мне не сказало ровным счетом ничего. Думаю, в нашей стране найдется еще с десяток таких. А на перроне не было ни души, чтобы узнать что-то еще. Тима аккуратно слез, подал мне руку и повел в обратную от вокзала сторону. Лишь когда мы обошли его, я получила новую подсказку. «Дальше на машине. Еще минут 40 и будем на месте». Вся эта скрытность ужасно раздражала, но я покорно шла следом. Перед нами в самом деле показалась парковка. Там были автобусы, запорошенные снегом грузовики, несколько фур и один отечественный джип. Вот к нему меня и повели. «Знаю, ты злишься», — вновь заговорил Кронин, как только ему удалось завести мотор с третьего раза. Я тут же послала ему кусачий взгляд и огрызнулась. «Неужели?» Он ухмыльнулся, будто моя реакция на происходящее его очень забавляла, и продолжил. «И ты не любишь сюрпризы, я понял, потому что для тебя они никогда не заканчивались хорошо». Когда я снова послала ему пораженный взгляд, мол, «Да ты гений!», он пожал плечами. «Ты сама так сказала. Так было раньше. Но почему ты думаешь, что так будет всегда?» Он взял мою руку, пока выруливал из парковки. «Ты можешь не думать о плохом и довериться мне. Я не сделаю тебе плохо». И он посмотрел на меня так проникновенно и требовательно, что у меня просто не оставалось вариантов. Я и дуться больше не могла. Конечно, мне хотелось доверять ему, хотелось смотреть в будущее без страха, не вздрагивать каждый раз при слове «сюрприз» и не видеть перед глазами злорадную ухмылку Антона. «Мне не страшно с тобой», — честно ответила я и крепче сжала его ладонь. «Мне страшно за тебя, за нас. Если кто-то вздумает...» «Яна, в мире полно опасностей. Их можно встретить на каждом шагу. Сколько нелепых случайностей может произойти. Ты никогда не можешь быть готова ко всему. И я не могу. Но страхи прошлого не должны влиять на твою жизнь в настоящем». Он медленно выдохнул и крепко сжал руль. «Мы с мамой ехали в аэропорт», — произнес он так тихо, что мне пришлось застыть, чтобы ничего не пропустить. Уезжали от отца. Она застукала его на очередной измене и, наконец, решилась развестись. Мне только исполнилось 18, так что она не волновалась, что он меня заберет. У него, как он позже рассказывал, был сложный период в жизни. Кронина прижали какие-то дерзкие выскочки, требовали продать часть бизнеса. Он отказался, и тогда на него объявили охоту. Тима замолчал, сцепив челюсти. Воспоминания ему давались нелегко, но я хотела услышать каждое слово. Хотела окунуться в его жизнь с головой, чтобы еще лучше понимать его, быть его частью. Маму не предупредили об опасности, просто приставили к ней охранников. А они не выполняли свою работу должным образом, потому что слишком легко нас упустили, когда мы с ней сбежали. Нас выследили те дерзкие, нагнали на трассе. 3 джипа против 1 легковушки. Они не особо церемонились, протаранили несколько раз. И мама не справилась с управлением. Машина улетела в обрыв. Как сейчас помню это жуткое чувство полета. Все внутри переворачивается, и в голове лишь одна мысль. Вот сейчас я умру. Я сглотнула и закусила губу. Сейчас и у меня все внутри сжалось от представленной картины. А дальше? Тима бросил на меня быстрый взгляд и слегка улыбнулся. Правда, в глазах застыла боль. Не умер. Не знаю, как выжил. Машина сначала врезалась в какое-то дерево, потом ее развернуло, и она начала катиться кубарем с горы. Я почти сразу вылетел через заднее стекло, так как не был пристегнут. Это, наверное, меня и спасло. А мама долетела до самого конца. И машина, как в тех фильмах, загорелась на моих глазах. Взрыва, правда, не было. Не взрываются они, только горят и коптят. Я думала, что смогу найти правильные слова, но, открыв рот, тут же его закрыла. «Мне очень жаль», — прошептала я спустя секунды тишины, с горящими от слез глазами. Тима коротко кивнул и, не отрывая глаз от дороги, снова нашел мою руку. Первые годы было очень тяжело. Я пропустил поступление в универ и год кочевал с одной больницы в другую, собирая себя по кусочкам. Знаешь, я тогда поклялся никогда больше не общаться с отцом, не иметь с ним никаких дел, а от мысли, что когда-нибудь придется сесть за руль, меня вообще трясло. Он поднес мои пальцы к своим губам и поцеловал костяшки, вдохнув мой запах. Он успокаивал Тиму, я знала. Но с годами я понял, что все эти данные себе обещания – мои же страхи. С тех пор я очень четко осознал, что страх сковывает свободу, не дает мыслить рационально, принимать правильные решения и брать от жизни все. Лучше страшный конец, чем бесконечный страх. Понимаешь? Он кивнул на руль. Я умею водить машину. Это полезный навык. Но с профессиональным водителем комфортнее. Я знаю, с какими людьми привык работать мой отец, но не собираюсь идти по его стопам. А ты не должна бояться жить сейчас, потому что в прошлом тебе попался больной придурок. Тима еще раз завернул на узкую тропу, немного проехал и остановил машину. Я так и не смогла оторвать взгляд от красивого и уверенного профиля своего гордого, смелого мужчины. Он не сразу повернулся, будто боялся посмотреть мне в глаза. Но когда все же сделал это, я не удержалась. Слишком многое во мне накопилось. Казалось, еще секунда и взорвусь. «Я люблю тебя», — произнесла на одном дыхании и перелезла к нему на колени, чтобы тут же скрепить признание поцелуем. Я сказала эти слова впервые за 5 лет. Просто некому было их говорить. Я очень хорошо понимала их смысл. Любить Кронина значит жить. Дышать полной грудью и смотреть страхом в глаза. Этот мужчина каждый день бросал мне вызов то новыми задачами, то смелыми идеями. Он будто испытывал мою и свою силу воли заодно. Нас, как те магниты, притягивало друг к другу, даже если кто и пытался помешать. Даже если мы сами противились этому влечению. И сейчас настал тот момент, когда мы сцепились, расплавились друг в друге, чтобы уже никогда не расстаться. По крайней мере, я бы уже не смогла. «Я должен был сказать это первым», — пробормотал Тима. Вот теперь его глаза щурились от искренней радости, светились счастьем, как будто еще мгновение назад не было в них грусти, что разъедало мне душу. Я хотела дарить ему улыбки каждый день, потому что этот мужчина как никто их заслуживал, столь сильный внутри, как и снаружи. Не разбился на резких поворотах судьбы, не прогнулся под обстоятельства и всегда боролся и продолжает это делать даже сейчас со мной. «Какая разница, кто первый? Я все равно чувствую. Ты не просто мой парень, ты мой ангел-хранитель, мое все», — тихо шепнула последняя. Кронин улыбнулся так хитро, будто бы знал что-то такое, чего еще не знала я. И я поймала себя на мысли, что очередной сюрприз от него мне может даже понравиться. «Ты права, не просто парень». Он послал мне наполненный предвкушение и лукавство взгляд, открыл дверцу джипа и помог спуститься. Только теперь я увидела в каких-то 10 шагах от нас деревянный домик-сруб. Он так гармонично вписывался в обстановку леса, что я его сразу и не приметила. Никакой жизнедеятельности внутри не наблюдалось. Мне и секунды хватило, чтобы понять, что мы совершенно одни посреди лесной глуши. «Постой-ка», — произнесла я и глянула на Тиму. Он с довольным видом взял меня за руку и повел к двери. «Сюрприз», — только и проронил он. «Дом в забытом богом месте, без благ цивилизации, без возможности выбраться, камином и одним спальным местом», — попыталась угадать я. «Он самый», — ответил мой хитрый босс и с трудом открыл тяжелую деревянную дверь. «Намело, да?» Кронин жестом указал мне проходить внутрь, но я так и осталась стоять на пороге, с прищуром его изучая. А он улыбнулся шире и поднял голову вверх. «По прогнозу, в здешних краях планируется снежная буря. Кажется, ты со мной здесь застряла на несколько суток, не меньше». И в подтверждение его слов начался снегопад. Сначала на наши головы падали мелкие снежинки, но с каждой секундой их становилось все больше и больше, а я все стояла со сложенными на груди руками и смотрела в хитрые глаза напротив. «Знаешь, как говорят, Яночка», — философски подметил Тимофей, — «бойся своих желаний». И он злорадно расхохотался, возвращаясь к машине за сумками. Ну, тут уж я не выдержала. Скомкала снег в ладошках и швырнула прямо в эту довольную жизнью физиономию. «Я корпоратив пропустила!» — заорала я. «Зачем, а? Можно подумать, нам у тебя дома было бы плохо. А я ведь всю неделю к нему готовилась, даже платье красивое купила». «О, я его видел, я его взял с собой», — выдал в ответ этот интриган, хохоча и прикрываясь сумкой. А когда я все же попала ему снежком в ухо, зарычал, отбросил наши вещи и тоже принялся меня обстреливать. Пришлось с визгом капитулировать и убегать за дом. Далеко, правда, сбежать не удалось. Кронин встретил меня с другой стороны и повалил в сугроб, отчего я завизжала еще громче. И в придачу ко всем огромный комок снега скатился по крыше, накрыв нас двоих нехилой горкой. «Тима!» — прокричала я, отплевываясь от снега. Казалось, он был везде. «А не надо было сбегать!» С этими словами и победным видом Кронин встал, за руку вытащил меня из сугроба и закинул себе на плечо, точно как пойманный трофей. Видимо, для полноты картины еще и по мягкому месту меня шлепнул. И пока я боролась со смехом, он вполне удачно внес меня в дом. И вот там я быстро пришла в себя. От адского холода, джинсы полностью промокли в снегу, а короткая курточка вовсе не спасала от сырости и минусовой температуры. Волосы под шапкой и те напоминали мокрую мочалку. Быстро оценив мое состояние, Тима нахмурился. «Срочно греться!» Выдал он и, втащив сумку, принялся разжигать камин. Дрова аккуратной стопкой были сложены рядом едва ли не до потолка. Не то что на 2 дня, а на 2 месяца хватит. Огня долго ждать не пришлось, потому что предусмотрительный мужчина и банку керосина притащил. «Ты точно все продумал?» — спросила я с насмешкой и подставила руки поближе к огню. Тима недовольно меня осмотрел и безапелляционно заявил: «Снимай все». Я могла бы отнестись к этой фразе со всей серьезностью, учитывая то, что мокрая одежда и правда не лучший друг девушки, но у меня уже проснулось игривое настроение, так что... «Все-все? Так сразу?» Кронин метнул суровый взгляд, поднялся на ноги и подал мне руку. Я вздрогнула от холода, проникшего до самых костей, а потом мое тело и вовсе начало трясти, даже зуб на зуб не попадал. Я не очень хорошо переносила низкие температуры, и Тима, видя это, хмурился все больше. Он рывком снял с меня шапку, отбросил куртку и потянулся к краю свитера. «Руки вверх!» — скомандовал он. Я и не подумала ослушаться. Только трястись стало еще больше. «Черт, Яна, сейчас!» Он избавился от своей верхней одежды с такой скоростью, что я даже не успела удивиться. И уж точно не смогла как следует рассмотреть его потрясающее тело, когда он сжал меня мертвой хваткой и начал растирать спину и плечи. «Нужно срочно тебя согреть», — произнес он, и все еще крепко обнимая, потопал к кухонному уголку. Я почти перестала дрожать, когда он потянулся рукой к буфету и достал оттуда коньяк. Прижав меня к кухонной тумбе, он быстро откупорил бутылку за моей спиной и наполнил бокал. Я же с каждой секундой чувствовала нарастающее в груди тепло от прикосновения кожи к коже. Лишь слегка отстранившись, Тима ласковым движением пригладил мои непослушные волосы и поднес бокал к губам в молчаливом приглашении. Поморщившись, я сделала один глоток и тут же прижала ладонь к губам. «Гадость!» — констатировала я. На что Кронин улыбнулся и настойчиво придвинул бокал. «Пей все, ты сильно замерзла». Так я и сделала. В конце концов, жидкая храбрость точно не помешает. Теперь, когда озноб подступил, и я могла мыслить разумно, поняла, что и Тима переохладился. Он налил себе, но один глоток коньяка не отменял тот факт, что его джинсы были такими же мокрыми, как и мои. А вокруг ботинок образовалась лужа. «Похоже, что остальное тоже придется снять», — пробормотала я в его плечо. Он уже не обнимал меня, а нависал и держал руки на столешнице, будто бы боялся ко мне прикасаться. «Мне, конечно, лучше, но я еще не отогрета по полной программе». Прикусив губу, с вызовом посмотрела на Тиму. Он секунду сверлил меня диким голодным взглядом, а после шумно выдохнул. «Здесь есть...» Его голос стал сиплым и еще более сексуальным, чем всегда. Мне не хотелось гадать, о чем были его мысли. Даже воздух в этой лачуге был наэлектризован нашим обоюдным желанием. «Теплое одеяло в шкафу или горячий душ». Он указал на небольшую деревянную дверцу. «Одеяло», — выбрала я, — «у камина». Кронин издал тихий, полный муки стон и снова прижался ко мне настолько плотно, чтобы я в полной мере ощутила его возбуждение. Я не могла оторвать своих глаз от него. Они будто завораживали, заманивали и не отпускали. Вот и все. Его терпению пришел конец. С приглушенным рыком он завладел моими губами, еще сильнее вжимаясь бедрами. Мне резко стало все равно, что дом ничуть не обогрет, и на мне по-прежнему слишком много мокрой одежды. Я знала, что Тим справится с ней в считанные секунды. Он обхватил мои ноги и подтянул на себя, отрывая от пола, а затем понес в сторону камина с такой легкостью, будто я ничего не весила. «Твоя нога!» — напомнила я, лишь на секунду оборвав поцелуй. «Поверь, не она тебя сейчас должна волновать», ответил Кронин на выдохе и усадил меня на диван, чтобы достать из шкафа те самые одеяла. Пока я пыталась отдышаться и усмирить колотящееся сердце, мой взгляд то и дело путешествовал по рельефному телу. Его грудные мышцы перекатывались при каждом движении, а тонкая полоска волос, исчезающая за поясом джинсов, заставляла меня сгорать от нетерпения. Я не была с мужчиной годы. И сейчас очень остро ощутила потребность быть как следует отлюбленной. Возникающие в моей голове мысли-образы, явно подогретые алкоголем, были более чем грязными. И когда Тима расстелил большое и мягкое одеяло прямо поверх шкуры у самого камина, я почти забыла, как дышать, так сильно предвкушала продолжение. Мои руки тряслись, когда я потянулась к нему, а вот Кронин, казалось, ничуть не нервничал. Его движения, как всегда, были уверенными, но сейчас немного резкими, будто каждая секунда ожидания раздражала его, как и меня. Скоро обувь и мокрые джинсы были отброшены в сторону, а желанное тело стало ко мне ближе, чем когда-либо. Тима взял второе одеяло и накрыл нас им. Мало того, что мы и так оказались вдали от цивилизации, теперь и вовсе погрузились в свой собственный маленький и до безумия уютный мирок. «Я бы остался здесь навсегда», — прошептал он. «И черт побери, я едва не прослезилась, потому что он снял эти слова с моего языка. Я вцепилась в его мощные плечи и еще раз вздрогнула, но на этот раз от контраста все еще холодного одеяла и горячего тела на мне. С новым поцелуем Тима положил руку на мое бедро и медленно отвел его в сторону, устраивая себя между моих разведенных ног. Я проглотила очередной стон, стоило ему потереться об меня. Он только начал, а я уже ощутила тысячи микровзрывов по всему телу, сопровождаемых очередной волной дрожи. «Я должен стараться лучше, раз ты все еще не отогрелась», — с лукавой усмешкой произнес он и склонился к моему уху. От его запаха, рваного дыхания и тихого голоса ощущения усилились, и я на секунду зажмурилась, утопая в наслаждении, упиваясь каждой секундой. «Просто хочу убедиться, что ты знаешь, на что идешь», — прошептал он игриво. «Не только у тебя давненько не было отношений, и в этом плане я голоден. Ты драконила меня 3 недели, а теперь я не выпущу тебя, пока ты не отработаешь как минимум по оргазму за каждый день моих мучений». Я приоткрыла веки и шумно втянула в себя воздух. «О, Боже!» — прошептала я. «Ты из тех мужчин, которые говорят грязные словечки, да?» Его губы на моей шее расплылись в улыбке, а руки тем временем начали стаскивать нижнее белье. «Я тот, кто сейчас взорвется». Его движения стали необузданными, прикосновения жадными, поцелуи дикими. Я сжала ноги вокруг его талии и запустила пальцы в короткие волоски на голове. Мне не требовалось прелюдии, я хотела этого мужчину до ломоты. Казалось, я задохнусь, если не почувствую его в себе. Тим пробормотал что-то неразборчивое в мои губы, и я машинально кивнула, сжав его волосы почти до боли, а в следующую секунду ощутила, как горячая плоть медленно, но уверенно наполняет меня, проникая все глубже и глубже. И с каждым миллиметром мое тело словно расплавляется от бесконечного блаженства. Лишь когда он оказался во мне полностью, мы оба выдохнули и застыли на мгновение, глядя друг другу прямо в глаза. Я была близка к оргазму уже сейчас, и это самое быстрое и мощное возбуждение за всю мою жизнь. Сделав несколько глубоких вдохов, Тим уткнулся в мой лоб и закрыл глаза. «Люблю тебя», — прошептал он и сделал лучшее, что могло подтвердить данное заявление. Опять одним мощным толчком вогнал в меня всю свою любовь. На этот раз резче, жестче, в чем мы оба нуждались. Я была полностью заполнена им, и это ощущалось так хорошо, как никогда прежде. Нет, я и не думала сравнивать его с кем-либо, просто отметила, что это определенно самый волшебный секс на моей памяти. Все было идеально. То, как Тим смотрел, как двигался, с какой силой сжимал мое бедро, снова и снова вколачиваясь в меня, проникая до отказа, а после делая крохотные секундные паузы, чтобы томительно медленно меня покинуть и вновь выбить очередной стон. Это какое-то безумие. С каждым толчком мои внутренние мышцы сжимались вокруг него все сильнее, возбуждая столь сильные чувства, что при их приближении становилось страшно. Я растягивала этот момент, цепляясь руками за сильные плечи, кусала его губы и свои собственные. И в конечном итоге, когда Тима, ускорив темп, перестал делать паузы и протяжно зашипел, я взорвалась в немыслимом оргазме. «Да». Белые пятна перед глазами, жжение в груди от недостатка воздуха, каменная голова, желеподобное тело — все симптомы дикого секса налицо. И Тима все еще был во мне, продлевая момент до неприлично долгого. «Я так и знал», — прошептал он устало и немного скатился в сторону, чтобы дать мне больше воздуха. «Так и знал, что ты идеально мне подойдешь». Я в ответ смогла только покачать головой. Ответила лишь спустя несколько секунд. «Нет, это ты идеальный». И с осознанием этого прекрасного факта пришли отнюдь не прелестные слезы. Они наполнили мои глаза. От них начало щипать нос и снова сдавило грудь. Я закрыла глаза, но сделала только хуже. Слезы потекли по вискам. «Эй!» — позвал Тима и нежно поцеловал мои губы. «Хочешь сказать, все было так плохо?» В ответ я взвыла. «Просто это я!» Я привыкла смеяться, когда плохо, но к такому готова не была. «Слишком хорошо! Нереально!» Заверила я и утерла слезы. «Счастье не иначе!» Я посмотрела любимому, самому лучшему мужчине в глаза и не удержалась от признания. «Спасибо! Ты исцелил меня! Я больше ничего не боюсь!» Тима провел пальцами по моей щеке и ласково улыбнулся. «Теперь уже боюсь я». «Ты?» — искренне удивилась я. «Чего?» «Потерять тебя». «Я пока еще в здравом уме, а ни одна женщина в здравом уме не оставит мужчину, который такое вытворяет с ее телом». Он закатил глаза и ухмыльнулся, явно довольный собой. «Я не о том. Я не пытаюсь испытывать твою выдержку и давать тебе повод уйти». «А о другом и не думай», — посоветовала я. «Ты был прав во всем. Жить нужно сейчас. Я хочу запомнить каждую секунду, проведенную с тобой. Хочу продлить этот день, прожить его и насладиться им, потому что потом он станет моим лучшим воспоминанием. У меня никогда и близко не было такого хорошего воспоминания, Тимош». Он смешно поморщился, и я хихикнула. Теперь Кронин смотрел на меня так, как еще мгновение назад, с неприкрытым желанием. «Три недели», — напомнил он, вновь заставив меня смеяться. «Один день отработан», — по привычке отчиталась. «Я надеюсь, что ты не переутомилась, потому что я с тобой только начал». И прежде чем я успела ответить, Тима перевернул меня на живот и приподнял мою попку, вжавшись в нее своими бедрами. «Слишком горячо». Я ощутила его язык на своей шее и задрожала. На этот раз вовсе не от холода. «Кажется, ты уже согрелась», — догадался он. «Пришлось врать. И не единожды за вечер».